Даниэль, 25:10. Действительно, большинство свидетельств сходятся на том, что именно с этого времени число приверженцев Елохимитской церкви стало быстро расти, и она, не встречая сопротивления, захватила весь западный мир. Ускоренными темпами, менее чем за 2 года, вытеснив с обращения западное течение буддизма, Елохимитское движение легко поглотило последние обломки рухнувшего христианства, а затем взяло курс на Азию. Завоевание началось с Японии и произошло с той же быстротой. Тем более поразительной, что этот континент на протяжении столетий успешно сопротивлялся всем миссионерским поползновениям христиан. Правда, времена изменились, и елохимизм шагал, так сказать, в ногу с потребительским капитализмом, который сделал молодость высшей, исключительно желанной ценностью. Тем самым постепенно подорвал почтение к традициям и культ предков, поскольку слил возможность навечно сохранить эту самую молодость и связанные с нею удовольствия. Интересно, что дольше и упорнее всех сопротивлялся ислам. Мусульманская религия укрепляла свои позиции в западных странах примерно в том же ритме, что и елохимизм, опираясь на непрерывную массовую миграцию и адресуясь прежде всего к выходам из стран Магриба и Черной Африки. Она, тем не менее, пользовалась все большим успехом у коренных европейцев. Причем в основе этого успеха лежал исключительно ее мачизм. Отказ от мачизма, сделав мужчин несчастными, на самом деле не принес счастья женщинам. Все больше людей мечтали вернуться к системе, при которой женщины были стыдливы, покорны и строго оберегали свою девственность. Конечно, в то же время постоянно росло и эротическое давление на тело юных девушек. Экспансия ислама стала возможной лишь благодаря целому ряду поправок, введенных под влиянием нового поколения имамов, вдохновлявшихся с одной стороны католической традицией, а с другой – реалити-шоу и зрелищными телепредставлениями американских евангелистов. Они разработали для мусульманской публики назидательный сценарий жизни, в основе которого лежали 2 понятия, сравнительно чуждые исламской традиции – обращение и отпущение грехов. Типовая схема, дословно повторявшаяся в дюжине телероманов, снимавшихся, как правило, в Турции или Северной Африке, состояла в следующем. Юная героиня, несмотря на мольбы убитых горем родителей, поначалу ведет неправедную жизнь, пьет, употребляет наркотики, исповедует самую разнузданную сексуальную свободу. Затем, под влиянием некого события, мучительного выкидыша, встречи с молодым правоверным мусульманином, готовящимся стать инженером, в ней происходит спасительный нравственный переворот, и она, отринув мирские искушения, превращается в покорную, целомудренную, закутанную в хиджаб супругу. Существовал и мужской вариант той же темы. В нем фигурировали преимущественно рэперы, а основной упор делался на преступность и употребление тяжелых наркотиков. Этот лицемерный сценарий имел шумный успех не в последнюю очередь благодаря точно выбранному возрасту обращения. Как раз между 22 и 25 годами молодые уроженки Магриба, ослепительно красивые в юности, обычно начинали расплываться, и у них возникала потребность в менее откровенных одеяниях. Тем самым за 1-2 десятилетия исламу в Европе удалось взять на себя ту роль, какую играл католицизм в период расцвета. Роль официальной религии, организующей календарный цикл и повседневные мини-ритуалы, обладающие учением, с одной стороны достаточно примитивным и доступным для самой широкой публики, а с другой достаточно неоднозначным, привлекательным для самых изощренных умов. проповедующий в теории жесточайший нравственный ригоризм, но сохраняющий на практике множество лазеек и способный принять в свое лоно любого грешника. Аналогичный феномен наблюдался и в Соединенных Штатах Америки, прежде всего среди чернокожего населения. С той лишь разницей, что здесь католицизм, носителями которого являлись иммигранты из Латинской Америки, дольше сохранял ведущие позиции. Однако все это не могло продолжаться вечно. Уже через несколько лет нежелание стареть, становиться как все, превращаться в раздобревшую мамашу, захватило и иммигрантов. Когда общественная система рушится, она рушится окончательно, и возврат к ней уже невозможен. Теоретические законы социальной энтропии, распространяющиеся на любую систему человеческих отношений, получили строго научное обоснование лишь 2 столетия спустя у Хьюлета и Дьюда, но интуитивно их ощущали уже давно. В самом деле, крушение ислама на Западе удивительно напоминает крушение коммунизма, случившееся несколькими десятилетиями ранее. В обоих случаях попятное движение зародилось в самих странах-родоначальницах и за несколько лет начисто смело все влиятельные и богатейшие организации, созданные в странах-сателлитах. Как только арабский мир, после долгих лет подрывной работы, которая велась главным образом через подпольные контакты по интернету и через загрузку упадочнической культурной продукции, получил, наконец, практический доступ к образу жизни, основанному на массовом потреблении, сексуальной свободе и разнообразии досуга, население приняло его с таким же бурным восторгом, как и в коммунистических странах полувеком раньше. Движение, как не раз случалось в истории человечества, возникло в Палестине. Его началом послужил внезапный отказ палестинских девушек подчинять всю свою жизнь задаче беспрерывного производства на свет будущих воинов джихада. Они требовали для себя свободы нравов, которые уже давно пользовались их соседки-израильтянки. За несколько лет волна протеста, носительницей которого стала музыка техно, подобно тому, как чуть раньше влечение к капитализму насаждалось через рок и гораздо более эффективно через интернет, охватило все арабские страны, безуспешно пытавшиеся справиться с массовым молодежным бунтом. Эти события убедительно продемонстрировали западному миру, что исконная вера в мусульманских странах держалась только на невежестве и принуждении. Лишившись тылов, исламские движения на Западе немедленно рухнули. Напротив, эвхемизм прекрасно вписывался в ту цивилизацию досуга, которая, собственно, и произвела его на свет. Не навязывая никаких моральных норм, сведя смысл человеческого существования к удовлетворению желаний, он в то же время брался исполнить главное обетование всех монотеистических религий и победить смерть. Он просто ограничивал рамки этой победы и природу самого обетования, решительно отсекая духовное непонятное измерение и сводя его к бесконечному продлению материальной жизни, то есть к бесконечному удовлетворению материальных желаний. Первая, главная церемония, служившая знаком обращения в эвхемитскую веру каждого нового адепта, взятие образцов ДНК, сопровождалась подписанием договора, по которому новообращенный в случае смерти завещал церкви все свое имущество. Та, со своей стороны, оставляла за собой возможность инвестировать это наследство в любые проекты, обязуясь после воскресения адепта вернуть ему все в целости и сохранности. Это не вызвало особого шока, поскольку церковь предполагала полностью уничтожить размножение естественным путем, а значит и всю прежнюю систему наследования, превратив смерть в некий стаз, в нейтральный период ожидания нового молодого тела. Результатом интенсивной рекламной кампании, проведенной в американских деловых кругах, стало обращение Стива Джобса, который, однако, и спросил, и получил разрешение отказать часть имущества детям, которых он произвел на свет, еще не будучи лохимитом. Вскоре к нему присоединились Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и многие главы крупнейших мировых фирм. Теперь церковь располагала огромными средствами. Всего через несколько лет после смерти пророка она уже представляла собой основную европейскую религию, далеко опережавшую все остальные как по капиталовложениям, так и по числу сторонников. Второй важнейшей церемонией был переход в фазу ожидания воскресения. Иными словами, самоубийство. После недолгого периода колебаний у элохимитов возник и понемногу закрепился обычай совершать его публично в соответствии с простым гармоничным ритуалом тогда, когда адепт сочтет, что его физическое тело больше не в состоянии приносить ему те радости, каких он вправе ожидать. Люди совершали ритуал легко, исполненные надежды, уверенные в скором воскресении. Факт тем более поразительный, что Мицкевич, несмотря на колоссальные средства, выделенные на его исследования, так и не добился реального прогресса. Он действительно мог гарантировать сохранность ДНК на протяжении неограниченного срока, но пока ему было не под силу породить живой организм, сколь-нибудь превосходящий по сложности простую клетку. Правда, в свое время у христиан обетование бессмертия покоилось на еще более зыбких основаниях. Мысль о бессмертии, в сущности, никогда не покидала человека. Даже когда ему под давлением обстоятельств приходилось отрекаться от прежних верований, тоска по ним все равно жила в его душе. Он никогда не мог смириться и всегда готов был принять новую веру, довольствуясь любым сколь-нибудь убедительным основанием.